«О, Боже!» — воскликнула Анжела. «Я вспоминала, я думала о Билле Даррене все последние 10 дней, а он все это время был мертв». Хьюи на ощупь закрытыми глазами добрался до ближайшего кресла и осторожно сел в него, как древний старик. «Во всем она виновата», — сказал он, никому в отдельности не обращаясь. «Это-то вы понимаете? Если бы она не засмеялась, ничего бы не произошло». «И это свело бедную девушку с ума?» — медленно сказала Анжела. «Вот почему она была такой, какой она была там, в санатории. А, Рик?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Это была подложная Моника Бэйр, бездарная актриса, давшая мне разовое представление». «Почему же вы не сказали мне об этом, когда вернулись обратно, если уже все знали?» — спросила она. «Я рассчитывал, что кто-то поймет, что я лгу, и примет меры. А мне было интересно узнать, кто же окажется этим человеком», — ответил я. «Но давайте вернемся к Хьюи, к тому моменту, когда он был в доме Даррена. Насколько я помню, мы оставили его в весьма своеобразном положении. Мертвое тело Билла Даррена, который полез на нож, и голая Моника Бэйр без сознания в спальне». Я взглянул на Анжелу. «Подумайте об этом. Что вы сделали бы на месте Хьюи?» «Я? Я не знаю», — она медленно покачала головой. «Что можно делать в такой ужасной ситуации?» «Позвать на помощь», — сказал я ей. «Но потребуется особая помощь. Нужен некто, кто сможет уладить все очень быстро. Некто весьма сильный и, главное, хладнокровный, расчетливый. Некто, который сделает что угодно, если немедленно выложить денежки. Некто, похожий на Марти Круза. Правильно, Хьюи?» Лэмберт уныло кивнул. «Мне действительно повезло», — пробормотал он. «Я нашел его с первого звонка, и он приехал через полчаса». «А что вы делали с девушкой в течение этого времени, Хьюи?» — с издевкой спросил я. «Привязал ее к кровати», — равнодушно сказал он, — «за руки и за ноги, и заткнул ей рот какой-то тряпкой. А Марти, — подумал я, — потом сам решит, что с ней делать. Но для того, чтобы надежно вызволить вас из беды, нужны были не просто мускулы Марти», — продолжал я. «Нужно было найти человека с воображением. Вероятно, вам требовался настоящий мастер иллюзий, а?» Карл рассеянно погладил бородку и обнажил в улыбке зубы. «Думаю, вас теперь ничто не остановит, Холмен. Так что говорите, пока вам не надоест, а когда закончите, мы перейдем к делу». Я сосредоточился на Анжеле. Поэтому Марти подключил к этой проблеме известный нам мозговой центр. Первым делом нужно было избавиться от тела. Это оказалось просто. Они выбросили его с балкона, полагая, что тело никогда не найдут, если не станут специально искать. И, судя по всему, так оно и было. Внезапно я осознал, что держу в руках бокал и сделал глоток. И Карл создал свою самую великую иллюзию. Основную проблему представляла Моника Бэйр. Если она не появится в Брэнсвудской квартире в должный срок, Кэти Фрик, которая и так уже беспокоится о ней, обязательно позвонит вам, Анжела. Поэтому Карл предлагает прекрасное решение. Даррен и Моника тайно бегут в Европу. Они заказали авиабилеты на следующий день. Вопрос с паспортами решить нетрудно при наличии такого таланта и таких связей, как у Крузов. Марти стал Дарреном, а Элоиза, высокая брюнетка с фальшивыми локонами, переброшенными через плечо, вполне могла сойти за Монику Брюль. Я рассказал Анжеле, как Марти отдал Кэти записку, которую они заставили написать Монику. Им нужно было выиграть время, и они этого добились. «Итак, все выглядело великолепно», — сказал я. Но Хьюи вспомнил об одном большом препятствии — о вас. «Почему обо мне?» — спросила Анжела. «Потому что, я думаю, он знал вас слишком хорошо. Когда вы узнаете, что человек, за которого вы собирались выйти замуж, убежал от вас со 100-тысячным капиталовложением в лице Моники Бэйр, вы обязательно станете разыскивать их. Это значило, что Карлу нужно было каким-то образом заставить вас потерять интерес к их розыскам. Или он, или Марти знали этого Вайгеля в Мюнхене и знали, что если ему хорошо заплатить, он все для них организует. Поэтому Марти и Элоиза отправились прямо из Парижа в Мюнхен, связались с Вайгелем и устроили декорацию, фальшивый санаторий. Элоизе пришлось там остаться, а Марти сразу же вернулся обратно, на этот раз использовав свой собственный паспорт. Затем они навели прямой след на санаторий в Баварских Альпах. Хьюи уговорил вас не предпринимать ничего, по крайней мере, в течение суток после фактического обнаружения записки, чтобы дать Марти время вернуться в страну. Затем он подсказал, почему бы вам не нанять Холмена, который с удовольствием займется поисками. «Потому что Холмен лучший в своем деле», — съязвил Карл. «Во всяком случае, самый дорогой», — огрызнулся я. «Поэтому вы наняли меня». И неожиданно я проявил совершенно гениальные способности. Всего лишь за один день узнал об отношениях между Дарреном и Моникой Бэйр и о том, что они тайно бежали в Париж. Вы сказали, чтобы я отправился искать их, и пачка рекламных проспектов тут же была подсунута в стол Моники. 3-4 из них рекламировали различные водоисточники в Западной Германии, как бы наводя на определенную мысль. Затем для экономии моего времени ко мне домой приходит Хьюи и говорит, что единственный человек в Европе, который будет знать, где находится Моника, это якобы ее кузен, человек по имени Эрих Вайгель. Я приехал в Мюнхен. Немедленно Вайгель доставил меня в этот санаторий и показал бедную сумасшедшую Монику. Я даже выслушал мнение ученейшего психиатра о том, что ее случай почти безнадежен. «Как же Вайк завалил это дело?» — как бы невзначай спросил Карл. «Я всегда считал его очень компетентным человеком в своей области». «Он немного перестарался», — проворчал я. «Все было слишком кстати, слишком легко. И вот теперь Эрих мертв», — как сказал мне Хьюи. Карие в крапинку глаза Карла по-прежнему выражали только легкое любопытство. «Вы убили его, Холмен?» «Он попал в дорожную катастрофу», — сказал я безразличным голосом. «Знаете, как это там в Европе? Снег, лед и все такое». «Один вопрос, Рик», — сказала Анжела, и в ее голосе зазвучала обычная металлическая нотка. «Где теперь Моника Бэйр?» «Они ее надежно упрятали», — сказал я. «Вряд ли вы станете думать, что у Хьюи найдутся деньги, чтобы уплатить по счету за перечисленные услуги Карлу и Марти. Бедный, маленький, толстый, никем не любимый Хьюи оказался достаточно умен. Он расплатился Моникой Бэйр». «Не понимаю», — сказала она холодно. «Какую сумму вы теряете, отказавшись от ее контракта и предложения Стеллар?» 100 тысяч». — сказала она автоматически. — Я... Она начала понимать. — Конечно, — кивнул я. — А чего стоил бы этот контракт, если бы Моника Бэйр находилась в санатории, а ее кузен угрожал объявить ее недееспособной при малейшей попытке с вашей стороны настоять на соблюдении контракта? — Что сказал Хьюи? — Разорвите его и забудьте обо всем. Всего лишь вчера вечером он приходил ко мне с душещипательной историей о том, как вы потрясены случившимся. Все это для того, чтобы я убедил вас разорвать контракт Моники и начать думать о других клиентах, которых вы совсем забросили. И как только я разорву контракт, Моника станет свободной, — немедленно сказала Анжела. Но вряд ли... Братья Круз вряд ли отпустят ее до тех пор, пока она не подпишет контракт с ними, — сказал я. Держу пари. Как только вы уничтожите свой контракт, произойдет чудесное выздоровление и немедленное. И Лоиза прилетит из Европы и незаметно превратится в самое себя сразу после выхода из самолета. Затем и настоящая Моника появится на сцене, потому что они убедили ее, что она каким-то образом виновата в гибели Билла Даррена.